Глава 17. Как ты собираешься провести свободное время? Что касается меня, то я первым делом к морю. Я обязан вдохнуть его запах. По дороге заскочить на минутку, подышать. Потом в ванна, отмокать часов 6. А потом уже за руль, поколесить по улицам. Слушай, сколько девушек у нас в Израиле, братан, и каких? Кожа свежая, бархатная, маечки короткие, живот на показ, грудь большая, налитая. Как бы я угорел, если бы не был такой застенчивый. Прокатиться без всякой цели, выехать невзначай на скоростное шоссе, помчаться неизвестно куда, без определенного маршрута, без карты, попасть в незнакомые места на край света, не имея понятия, как оттуда выбраться. Думать о чем-то своем, витать в облаках. Это мне по душе. Прокутить деньги, заказав фруктовый шейк, клубника, банан, ну и, естественно, молоко в кафе Йотвата. А если захочется пива, то хоть залейся. Оторваться, прочистить мозги. А когда очистятся, проведать сестренку Вики. Убедиться, что у нее все в порядке, что никто на улице к ней не пристает. А Элиас и Мотки, мои старые друзья, организуют джип и печечку с газовым баллоном, и мы рванем в пустыню. И там уж будет совсем беспредел. Мы протащимся по полной программе. Набесимся до упаду, как оторванная шпана, с которой спроса нет и никогда не будет. Добрый вечер. Начинаем инструктаж. Новый порядок. Обувь не снимать. Это приказ. Запрещено даже раз в двое суток, как было раньше. Даже раз в неделю. Ничего не поделаешь. Ну, может, на 2-3 секунды проветрить ногу. Понятно, в помещении, но не более того. И еще. Отныне нет душа. Душевые заперты с этой минуты и до нового распоряжения. Там слишком опасно. Без жилета, без каски. Помоетесь дома. И надо экономить воду. Цистерны почти пустые. Кто знает, когда привезут новые. Если особые обстоятельства, из литровой бутылки с особого разрешения, под наблюдением фурмана, над канализационным люком в углу комнатки за кухней. Только когда это вопрос жизни и смерти. Канализация засорилась, в сортирах все выплеснулось через край, они опечатаны по приказу из штаба. Видели надпись «Закрыто в связи с ремонтом»? Но ремонт будет только тогда, когда сюда доберется отряд сантехников, которые обслуживают объекты на передовой. Пока испражнятся в целлофановые мешочки, натянутые на каску. На складе их хоть завались, хватит на всех. Но кто не хочет, может принять закрепляющие таблетки. Пока ясно? Разведка сообщает, что в нашем районе появился снайпер. То есть группа террористов со специалистом по противотанковым ракетам. Спец высшего класса, прямо из России. Стреляет без промаха, попадает в любую щель. В бойницу, и поста как не бывало. 100% попадание. Скажите, такого не бывает? Что это за пределами человеческих способностей? Просто какой-то олимпийский стрелок? Так же невероятно, как стрелять из пистолета с 500 метров и попасть между глаз. После четвертой ракеты у штабистов в голове что-то щелкнуло. Офицеры разведки расстелили карты и проследили его передвижение. Убитые в ротами на западном участке, убитые в Гальгалите, потом у нас, потом в Длате. Работает систематично, с запада на восток, форпост за форпостом. Следующие объекты, где объявлена суперготовность, Суджут, Айшия и Рейхан, они на очереди. Именно в таком порядке, в такой последовательности, если схема такая, как мы думаем. А что будет, когда он завершит цикл? Начнет по новой, с нового конца в обратном направлении или новый заход по той же программе? В Хизбалле не совсем дураки. Прошло некоторое время, и они поняли. Израильтяне практически не высовываются со своих форпостов. Значит, чтобы нанести им урон, нужно достать их внутри. Вот они и наловчились. Из штаба тут же пришел приказ сменить систему и в плане охраны, и в плане наблюдения. Что касается бойцов, обратите внимание. В случае гранатометной атаки надо закрыть все двери на посту, задраить все отверстия и щели. Если обстреливают ракетами, двери надо оставлять открытыми, чтобы успеть выскочить и нырнуть в траншею, спрятаться за бетонными перекрытиями. Главное не сводить глаз с неба, засечь начало обстрела. Минимум освещения, минимум лишних звуков, максимальная концентрация. Под открытым небом передвигаться только бегом, по-спринтерски. Конец инструктажа.